Лист дела 77. «Он весь на виду, Березка этот», — сказал инспектор Львовского уголовного розыска Кандауров. «Ладный, сухощавый парень с острым подвижным лицом. Всю жизнь здесь прожил. Серьезный человек, положительный. Начальником караула военизированной охраны кого попал не назначат», — убежденно заверил он. Я улыбнулся. Кто-то у него бандит маслят просил. «Да нет, серьезно», — горячо сказал Кандауров. «Порядочный, заслуженный человек в полном смысле этого слова. Ума не приложу, что у него общего с вашим бандитом». «Это я сейчас у него самого узнаю». Я сидел в маленькой комнате «Березка» за столом, накрытым вышитым рушником, и дожидался хозяина. Складывал домиком рассыпанные спички, но пальцы дрожали, и домик каждый раз разваливался. И я с тупым упорством начинал складывать его вновь. Потом подумал, если успею сложить, то поймаю. А если за тонкой дощатой стеной у соседей кто-то лениво переругивался. Мужской жирный голос вползал в щели, как замазка. «Ляля, ты не стоишь тех денег, которых ты мне стоишь». Ляля брончливо отвечала. «Помолчал бы, сам хорош больно. Хоть бы букет цветов принес. Семьянин называется. От тебя, кроме едкого лука, ничего не дождешься». Мужчина удивился. «А что? Зеленый лук — это, может быть, мои самые любимые цветы. Чем я буду закусывать? Тюльпанами?» Жена Березка сказала за спиной. «А вон Петро по грязюке чапает». Я посмотрел в окно. Коренастый невысокий мужчина в охровской форме шел через дорогу к дому. Я аккуратно взял две последние спички, положил на домик одну, потом стал укладывать другую. Хлопнула дверь, и пальцы в последний момент дрогнули. Домик снова развалился. Протокол допроса Петра Березка. Вопрос. «Вечером 17-го вы говорили по телефону с Ригой. Расскажите об этом максимально подробно». Ответ. «Недели две назад, возможно, это было 17 сентября, мне позвонил из Риги знакомый, Прохоров Василий. Мы с ним давно не виделись, и он сказал, что собирается побывать во Львове, поохотиться. Разговор, в общем, был недолгий. А 4 дня назад он приехал ко мне, как и собирался. Мы с ним посидели, поговорили. Жена собрала нам ужин. 12:00 Прохоров ушел. Договорились, что мы с ним созвонимся». Вопрос. Полное имя Прохорова. Отчество, год и место рождения. Нынешнее место жительства и работы. Ответ. Василий Иванович, год рождения, 1934. Родился он и живет в Киеве. Там же он и работает. Разъездным механиком Киевской дальнорейсовой автобазы. Все это мне известно с его слов. А точного адреса я не знаю. Мы не переписывались, и в Киев я не собирался. Вопрос. Расскажите о вашем знакомстве с Прохоровым. Березка задумался. Он не выглядел ни испуганным, ни встревоженным, а только очень удивленным. И вообще он выглядел очень простым, очень честным человеком. Васильковые синевы глаза на красном обветренном лице смотрели на меня доверчиво-недоуменно. Чего это о глупостях каких-то расспрашивают? Но ведь именно ему звонил бандит. Именно у него просил маслят. Что их в принципе-то может связывать? Таких разных, совсем не похожих. Березка кашлянул. «Так вот, было это 4 года назад, в осень. Жинка моя была тяжелая тогда. Жила у матери в деревне Голованевке, 40 километров от Львова. Ну, зная, что у нее скоро роды будут, я взял отпуск на 3 дня и приехал в Голованевку за нею. Только приехал, часу не прошло. Начались у ней преждевременные схватки. А в это время голованевский зоотехник, москвич у него собственный, собирается в город. Вот мы и поехали с ним. До Львова уже оставалось 20 км. Мотор у машины испортился. Вот и сели мы куковать. На шоссе живой души не видно. Водитель наш, видать, только по коровам техник. Никак таратайку свою починить не может. А Жене уже совсем некуда стало. Вот тут-то, на наше счастье, и является Прохоров. На мотоцикле чешет. Ну, естественно, дело, голосую я ему. Остановился. Упрашиваю его посмотреть машину. Нет, говорит, спешу я. Давай, говорит, из ближнего села позвоню тебе на работу, чтобы машину прислали. Я ему объясняю, что работаю, мол, в охране. И сроду у нас машин никогда не было. А, черт с тобой, говорит Прохоров. Посмотрю. Посмотрел. Лопнула, говорит, пружина, молоточка. Потом задумался ненадолго, но глубоко так задумался, бормотнул, что долг, мол, платежом красен. А потом снял со своей мотоциклетки какую-то штуку, достал инструмент и за несколько минут починил колымагу. А жена уже в крик заходится. Я ему 5 протягиваю, он смеется. Не надо, мол, дружбой сочтемся. В гости к крестнику приду. Так вот и познакомились.